После смерти Яна Гуса чешская шляхта взялась за оружие, чтобы освободить страну от власти папы римского и немецких рыцарей. Папа организовал 5 крестовых походов против Чехии. Последователи Яна Гуса, их называли гуситами, под руководством слепого полководца Яна Жишки разбили рыцарей, собравшихся со всех стран Европы. Но после раскола и междоусобиц гуситы все-таки были побеждены. Почти 100 лет спустя против папы римского выступил немецкий реформатор Мартин Лютер. Лютер родился в семье рудокопа. В детстве он учился в школе в городе Магдебурге, зарабатывая себе на пропитание пением церковных песен под окнами горожан. Потом он окончил университет, стал магистром свободных наук и читал лекции по философии. Размышления о вере и ответственности перед Богом привели его в монастырь. Лютер прославился ведением строгой монашеской жизни. Его привлекли к преподаванию богословия в Виттенбергском университете. Лютер осудил продажу индульгенций. Он прибил на дверях церкви бумагу с 95 тезисами, в которых отстаивал свои представления о вере и сказал знаменитую фразу «На том стою и не могу иначе». Во время одного из богословских диспутов Лютер заявил, что папа не имеет права на светскую власть и что каждый человек может сам обращаться к Богу без помощи священников. Богослов утверждал, что основой веры должны быть не указания папы, а Библия. Чтобы каждый мог читать ее, Лютер перевел Библию с латинского на немецкий. Этим он заложил основу немецкого литературного языка. Папа Римский пытался вызвать Лютера в Рим, но немецкие князья взяли его под защиту. Деятельность Лютера привела к возникновению нового течения в христианстве – протестантизма. Это слово произошло от латинского «протестовать, возражать». Протестанты выступали против папы Римского и его права навязывать свою волю и свое понимание веры. Через некоторое время все европейские страны разделились на протестантские – Швеция, Норвегия, Дания, Англия, Голландия и часть Германии – и католические – Франция, Испания, Италия. И после долгих лет кровавых войн между ними протестантизм доказал свое право на существование. Основателем протестантизма считают Лютера и его последователей – Кальвина и Цвингли, которые впервые притворили идеи Лютера в жизнь в швейцарских городах Цюрихе и Женеве. Протестанты не признают власть Папы Римского. Они отрицают монашество, святых, ангелов. Священников избирают на собраниях верующих. Их обряды просты и не требуют много денег. Возникновение протестантизма пошатнуло папский престол. Чтобы удержать власть, папа Римский позволил испанскому дворянину Игнатию Лойоле создать новый монашеский орден, орден иезуитов, то есть слуг Иисуса. Лойоле, гордому и честолюбимому рыцарю, после тяжелого ранения в ноги пришлось оставить воинскую службу. Во время лечения он начал читать жития святых. Это чтение вдохновило его сделаться воином Иисуса Христа. Члены ордена, созданного Лойолой, должны были всю свою жизнь посвятить служению Богу и Папе Римскому. Основным законом ордена было безусловное подчинение приказанию старших по званию. Для достижения поставленной цели иезуит мог идти на любое преступление – ложь, убийство. Иезуиты действовали по принципу «цель оправдывает средства». Этот принцип они позаимствовали из сочинений английского философа Гоббса. Сразу после смерти основателя ордена Лойолы в ордене насчитывалось всего 1000 членов, но сила и влияние его росли с каждым годом. В 17 столетии иезуиты проникли почти во все европейские страны. Они создавали школы, открывали университеты, чтобы иметь возможность влиять на всех, кто хотел получить образование. Иезуиты совершили десятки государственных переворотов, на их совести многочисленные политические убийства. Слово «иезуит» стало синонимом слов «предатель» и «лицемер». Так иногда называют и человека, ловко доказывающего то, что ему выгодно, умеющего убедить, что черное – это белое, а белое – это черное. Иезуиты верно служили папе Римскому, но даже ему приходилось запрещать орден, покрывший себя позором. и вместе с этим в учебных заведениях иезуитов можно было получить самое лучшее в те времена образование, и многие выдающиеся люди заканчивали иезуитские школы.